Глава вторая. «Если бы некоторые не лезли куда не следует, — пробурчала герцогиня, — земля вращалась бы гораздо быстрее». Льюис Кэрролл. Испанская инквизиция. Оксфорд, город дремлющих шпилей. Побег. Завязка. Вызволение. Развязка. Мёртоновский стадион. Подслушивание. Разница между литературой и действительностью. Какая-то из нимф. Важная улика. Клептомания леди Уиндермир. Гениальное решение. «Ваш напарник утверждает, что у вас запущенный случай перебросочной болезни, мистер Генри», заявила медсестра, застегивая на моем запястье тахобраслет. «Ну да, положим, меня немного занесло с панигириком собакам, но мне срочно нужно обратно, в Ковентри». Мало того, что я угодил на 15 часов позже требуемого, теперь я еще покинул собор в разгаре поисков, то есть, можно сказать, не вел их вообще. И даже если я вернусь примерно в тот момент, когда меня выдернули, все равно будет упущено время, за которое причетник по наводке кошки может найти пенек и отдать на хранение своему зятю, и тогда он попросту канет в лету. Ох, мне жизненно необходимо вернуться на развалины. Епископский пенек! «Зацикленность на несущественном», — произнесла медсестра в наладонник. «Внешний вид растрепанный и весь в грязи». «Ой, я работал в сгоревшем соборе, и мне нужно обратно». Мне в рот сунули таблетку для измерения температуры, а на запястье прицепили датчик. «Сколько перебросок вы совершили за последние 2 недели?» Я попытался вспомнить допустимую норму, глядя, как медсестра вбивает показания в наладонник. 8, 5, 4, — сказал я. «Вам надо было хватать Карадерса. Он еще чумази меня, и вообще, вы бы слышали, как он вещал о звездах Вестницах Надежды». «Какие из симптомов вы испытываете? Дезориентация?» «Нет». «Вялость? Головокружение?» «С этим сложнее. Недосыпом у леди Шрапнелл страдают все до единого, но вряд ли сестру это убедит». И потом, недосып проявляется не головокружением, а скорее зомбической заторможенностью, как у тех, кто ночь за ночью дежурил под бомбами во время блица. «Нет», — высказался я наконец. «Задумчивость при ответах», — проговорила она в наладонник. «Когда вы в последний раз спали?» «В 1940-м», — выпалил я. «Тоже плохо. Поспешность при ответах». Она пробежалась пальцами по кнопкам. «Трудности со слухом наблюдаются?» «Нет», — улыбнулся я. «Обычно медсестер в лечебницу набирают будто прямиком из испанской инквизиции, но это и вполне добродушное лицо. Не инквизитор, а скорее помощник палача, который пристегивает тебя к дыбе или учтиво придерживает дверцу Железной Девы». «Нечеткость зрения?» «Нет», — заверил я, стараясь не щуриться. «Сколько пальцев я показываю?» «Пусть влепит мне заторможенность при ответах. Этот вопрос надо обдумать всесторонне. Вероятнее всего, пальцев 2. Так легче перепутать с 1 и 3. Но ведь она может показывать и 5, а тогда надо отвечать нисколько, ведь пятерня — это уже ладонь, если по науке. А может, она вообще держит руку за спиной?» 5, — решился я наконец. «Всего 4 переброски, говорите?» «Ой, насколько я промахнулся с ответом, неизвестно, но явно промахнулся. Я уже хотел было попросить ее повторить вопрос, однако передумал, а то еще впишет тугоухость. Лучшая защита — нападение», — решил я. «Вы, кажется, не улавливаете, насколько все серьезно. Освящение собора через 17 дней, а леди Шрапнелл...» Сестра вручила мне жесткую карточку и продолжала вводить разоблачительные показания в наладонник. Я посмотрел на карточку, надеясь, что это не для дальнейшей проверки нарушений зрения, потому что она была совершенно пустой. «Епископский пенек необходимо...» — сестра перевернула карточку. «Что вы здесь видите?» «Почтовая открытка с изображением Оксфорда. Вид с Хэддингтонского холма. Любезное сердце, старинные дремлющие шпили и одетые мхом стены, тихие дворы колледжей под сенью вязов, колыбель старинных академических традиций и древних знаний». «Все, достаточно. Медсестра выхватила у меня открытку. «У вас запущенный случай перебросочной болезни, мистер Генри. 2 недели постельного режима и никаких путешествий во времени». 2 недели? Но ведь до освещения 17 дней». «Освещение уже не ваша забота. Вам сейчас главное — отдохнуть как следует». «А вы не понимаете!» — она скрестила руки на груди. «Совершенно не понимаю. Ваша ответственность, конечно, достойна восхищения, но почему вы так рветесь рисковать собственным здоровьем ради архаического символа религиозных пережитков? У меня в голове не укладывается». «Я не рвусь», — возразил я мысленно. «Это леди Шрапнелл рвется, а на леди Шрапнелл нету права». Перед ней уже отступили англиканская церковь, Оксфордский университет, строительная компания числом 4000 человек, ежедневно уверявших, что за полгода собор не построить, и прочие органы, от парламента до Ковентрийского муниципалитета, возражавшие против восстановления архаического символа. Куда уж мне-то? «Вы знаете, сколько пользы принесли бы эти 50 миллиардов фунтов медицине?» — продолжала медсестра, печатая что-то в наладоннике. «Найти лекарства от Эболы-2, привить детей по всему миру от ВИЧ, закупить приличное оборудование. Да там на одни витражи можно для Рэдклиффской больницы новый корпус построить, оснащенный по последнему слову техники». На ладонник выплюнул бумажную ленту. «Это не ответственность, это преступная халатность, мистер Генри». Она оторвала ленту и вручила мне. «Вот назначение, выполняйте в точности». Я понуро взглянул на выписку. 14 дней строгого постельного режима», — значилось на первой строке. «Строгий постельный режим мне в Оксфорде не обеспечить никак. Да и во всей Англии, пожалуй, не обеспечить. Едва леди Шрапнелл пронюхает, что я здесь, строгий режим сразу станет покладистым и уступчивым. Уже вижу, как она врывается в комнату, сдергивает с меня одеяло и тащит за ухо к сети». «Вам необходимо употреблять побольше белка и выпивать по крайней мере 8 стаканов жидкости в день. Никакого кофеина, спиртного и энергетиков». «А нельзя подержать меня в лечебнице?» — с надеждой спросил я, осененный свежей мыслью. «Если кто-нибудь и способен не пустить леди Шрапнелл, то только эти инквизиторши, палатные сестры. В изоляторе, например». «В изоляторе? Нет, конечно. Перебросочная болезнь, мистер Генри, на самом деле ведь никакая не болезнь. Это нарушение биохимического баланса, вызванное сбоем внутренних часов и неполадками в среднем ухе. Медикаментозного лечения вам не требуется. Главное — обойтись без скачков во времени». «Ну как я смогу спать?» На ладонях запищал, и я подскочил от неожиданности. «Повышенная нервозность», — кивнув, допечатала сестра. «Сейчас протестируем вас немного. Переоденьтесь пока». Она вынула из ящика бумажный халат и плюхнула сверток мне на колени. «Я скоро вернусь. Завязывается на спине. И умойтесь, вы весь в саже». Она вышла, прикрыв за собой дверь. Я слез с кушетки, оставив на ней продолговатое пятно сажи, и прокрался к выходу. «Острейший приступ перебросочной болезни», — донес из коридора голос сестры. «Надеюсь, она не с леди Шрапнелл там беседует. Ему сейчас только стихи барышням в альбомы сочинять». «Нет, это не леди Шрапнелл, потому что иначе я уже услышал бы ответную реплику». «Плюс повышенная беспричинная тревожность, а это уже нетипичный симптом. Попробую просканировать на источник тревожности». «Я бы ей без сканирования объяснил, откуда взялась тревожность. Отнюдь не беспричинная, кстати. Только разве она послушает? Но да, леди Шрапнелл медсестре, хоть она и зверь, все равно далеко. Здесь оставаться нельзя. На сканировании тебя засовывают на 1,5 часа в закрытую капсулу и общаются через микрофон. Я уже слышу, как в наушниках громыхает голос леди Шрапнелл. Ну вот вы где? Немедленно вылезайте!» «И здесь нельзя. И в общежитии лучше не соваться. Там она будет искать в первую очередь. Может, забиться в укромный уголок где-нибудь в лечебнице и слегка выспаться, что в голове прояснилось. А дальше решу, что делать». И тут меня осенило. «Мистер Данворти, если кто и способен найти мне укромное и нетривиальное убежище, то только он. Я уложил слегка испачканный сажей бумажный халат обратно в ящик, натянул ботинки и выбрался через окно. От лечебницы до Балиола можно дойти прямиком по Вудсток-роуд, но я не стал рисковать. Сделав крюк через въезд для скорых, я прошел по Аделаиде, а потом через двор на Уолтон-стрит. Если Сомервилль открыт, срежу через него до Литл-Кларендон-стрит, а потом по Вустер наброд и зайду в Балиол через задние ворота. Сомервилль был открыт, однако переход занял куда дольше, чем я предполагал, а кованая балиольская калитка почему-то оказалась не похожей сама на себя. Все шиворот на выворот. Вместо завитков — какие-то пики, запятые, геральдические лилии, цепляющиеся за спецовку. Сперва я решил, что калитку покорежило бомбой. Но нет, это вряд ли. Люфтваффе сегодня бомбит Лондон. А калитка, вместе со всеми своими пиками и запятыми, покрашена в ярко-зеленый. Я полез между прутьями и зацепился погоном фальшивой пожарной робы за какой-то из завитков. Подергался в надежде высвободиться, и только еще хуже застрял, трепыхаясь, словно рыба на крючке. «Давайте помогу, сэр», — раздался над ухом вежливый голос. Обернувшись, насколько мог, я увидел секретаря мистера Данворти. «Финч, слава богу! Я как раз к вам шел!» Он отцепил погон и взял меня за рукав. «Сюда, сэр. Нет, туда не надо. Вот сюда. Вот так. Нет-нет, обогните здесь». Его стараниями я, наконец, очутился на свободе. Но, увы, снаружи от калитки. «Плохи дела, Финч. Нам все равно придется пролезать внутрь, в Балиол». «Это Мёртон, сэр. Вы на их стадионе». Я обернулся и посмотрел, куда он показывает. «Да, Финч прав. Вот футбольное поле, а за ним крикетная площадка. А еще дальше, на лугу Крайстчерча, виднеется шпиль Ковентрийского собора в лесах и синем строительном полиэтилене». «А откуда же здесь балиольская калитка?» «Это Мёртоновская пешеходная». И я прищурился. «Точно. За кованой решеткой оказался турникет, преграждающий проезд велосипедом». «Сестра говорила, что у вас переброшечная болезнь, но я и не подозревал. Нет-нет, нам сюда». Финч поймал меня за локоть и повел по дорожке. «Сестра?» «Мистер Данворти послал меня за вами в лечебницу, но вы уже ушли», — пояснил он, выводя меня между домами на Хай-стрит. «Зачем-то вы ему понадобились, хотя я слабо представляю, какой от вас прок в таком состоянии». «Я ему понадобился? А как он узнал, что я в лечебнице?» «Леди Шрапнел позвонила». Я кинулся в укрытие. «Все в порядке», — успокоил Финч, ныряя следом за мной под козырек магазина. «Мистер Данворти сказал, что вас отвезли в лондонскую Royal Free. Ей до туда часа полтора минимум». Он силой вытащил меня из-под козырька и перевел через Хай. «Хотя для пущей надежности надо было бы назвать Манхэттен Дженерал. Как вы ее выдерживаете?» «Не теряя бдительности ни на секунду», — ответил я мысленно, следуя за Финчем по тротуару вдоль церкви Святой Марии и держась почти вплотную к стене. «Заведенный порядок не для нее», — продолжал Финч. «Бланки она не заполняет, инстанции игнорирует, просто налетает, как саранча, и хватает, что под руку подвернется. Скрепки, ручки, наладонники». «Историков», — добавил я мысленно. «Я уж не знаю, какую канцелярию заказывать, тем более, что и заказывать-то некогда. Все силы уходят на то, чтобы не подпускать ее к мистеру Данворти. Насядет, вопьется и давай душу вытягивать расспросами. Перекрытие, мемориальные доски, лекционарии. На прошлой неделе прицепилась к отколотому углу надгробия Уэйда. Как он откололся? Да когда он откололся? До налета или во время? Какие там края, гладкие или острые? Говорит, все должно быть доподлинно, потому что Бог...» «Кроется в мелочах», — кивнул я. «Она и меня сманивала», — закончил Финч. «Хотела командировать во времена Блица, искать епископский конек». «Пенек», — поправил я. «Я так и сказал». Финч посмотрел на меня пристально. «У вас определенно затруднение со слухом. Медсестра предупреждала. И дезориентация. «Нет, толку от вас не будет», — покачал он головой. «А зачем я понадобился мистеру Данворти?» «Случилось ЧП». Под ЧП в ВПС понимали, среди прочего, взрыв фугасной бомбы, когда рушились до основания дома, храня под собой людей, и полыхало зарево на полнеба. Но вряд ли Финч имеет в виду такое ЧП. Или меня по-прежнему слух подводит? А ЧП? Скорее, катастрофа. Отличилась тут одна сотрудница, 19 век, сапала бложку. Да, точно проблема со слухом. Хотя бложки в викторианскую эпоху еще водились. Но зачем цапать бложку? Она сама кого хочешь цапнет, и если не хуже. «А как вы сказали?» — осторожно переспросил я. «Пришли, говорю». «Действительно, пришли. Вот и Балиольские ворота, только не боковые, а главные, с Привратницкой, а за ними передний двор. Я уже собирался подняться к мистеру Данворти, но, видимо, дала себя знать дезориентация, потому что Финч снова ухватил меня за руку и повел через двор к Бирдовскому корпусу. Мистеру Данворти пришлось оборудовать кабинет в профессорской столовой. Закрытые двери для нашей леди не преграда, и стучаться она не умеет. Поэтому мистер Данворти вынужден исхитряться с ближним и дальним кабинетами. Хотя лично я считаю, что ров был бы надежнее». Он открыл дверь в бывшую кладовую, которая теперь напоминала приемную врача, ряд мягких стульев у стены и стопка журналов на тумбе. Вторую дверь наполовину перегораживал стол Финча, чтобы секретарь мог в любую минуту закрыть собой амбразуру. «Я посмотрю, свободен ли он». Финч принялся огибать стол. «Ни в коем случае», — прогремел из-за двери голос мистера Данворти. «Это исключено». «Ой, о боже, она там». Я вжался в стену, лихорадочно оглядываясь в поисках укрытия. Финч поймал меня за рукав, шипя: «Это не она!» Но я уже и сам сообразил. «Почему же нельзя?» — ответил женский голос. «Точно не леди Шрапнел, потому что я бы назвал его скорее мягким, чем громоподобным, и потому что не расслышал окончания фразы». «Кто это?» — прошептал я, слегка успокаиваясь в цепких пальцах Финча. «Катастрофа!» — ответил он. «Да как вам вообще пришло в голову что-то выносить через сеть?» — бушевал Данворти. «Вы же изучали темпоралистику!» Финч поежился. «Доложить о вас мистеру Данворти?» — нерешительно спросил он. «Нет, не надо». Я опустился в кресло с цветочной обивкой. «Подожду здесь». «Но зачем, скажите на милость, понадобилось брать ее с собой?» — кипятился Данворти. Финч протянул мне старый журнал. «Спасибо, я не хочу читать. Посижу и послушаю с вами за компанию». «А это чтобы подложить на кресло. Сажа, знаете ли, плохо выводится с обивки». Я привстал, потом уселся обратно на расстеленный Финчем журнал. «Но неужели нельзя было подождать с опрометчивыми поступками до освещения?» — продолжал мистер Данворти. Я откинулся в кресле и закрыл глаза. «Приятно слушать, когда распекают не тебя, и распекает не леди Шрапнел, хотя и непонятно, что такого натворила катастрофа. Тем более, когда мистер Данворти воскликнул: «Это не оправдание! Следовало просто вытащить конку из воды и оставить на берегу! Сеть-то зачем с собой тащить?» Угон конки представлялся еще менее вероятным, чем цапание бложки. При том, что ни та, ни другая в спасении из воды не очень-то нуждаются. Особенно бложка. А конка... В 19 веке она, положим, была, но запряженный лошадьми вагон уж точно нельзя пронести с собой в сеть, даже если он туда и поместится. В книгах и визиках подслушиваемые всегда честно разъясняют, о чем идет речь, чтобы подслушивающий не терялся в догадках. «Разумеется, как вы уже поняли, я имею в виду конку, на которой ехал переодетый Шерлок Холмс, из-за сильного тумана, сошедшую с рельсов и рухнувшую с моста, а угонять ее понадобилось вот почему». И далее идет подробное разъяснение причин кражи на радость скрючившегося у замочной скважины. Иногда на форзаце приводится план здания или карта для пущего удобства. В реальной жизни о подслушивающем никто не заботится. Вместо разъяснений «катастрофа» только запутала меня еще больше фразой «потому что Бэйн вернулся, чтобы удостовериться». «Бессердечный изверг!» — провозгласила она, имея в виду то ли вернувшегося Бэйна, то ли мистера Данворти. «А она потом прокралась бы в дом, и он бы повторил все снова. Он не должен был меня видеть, иначе понял бы, что я не тамошняя. А спрятаться, кроме как в сеть, было негде. В беседке он меня заметил бы. Я не думала...» «Вот именно, мисс Киндл!» — подхватил Данворти. «Вы не утруждали себя раздумьями». «Ну и что вы теперь будете делать?» — спросила катастрофа. — Отошлете ее назад? Концы в воду, да? — Я ничего не собираюсь делать, пока не просчитаю все вероятности. — Но это жестоко. — Таксистов я люблю не меньше вашего, но слишком велика цена ошибки. Мне нужно просчитать все последствия, прежде чем действовать. Хотя для вас такой подход вновь, я понимаю. — Таксистов? За что их любить? Мне они всегда казались слишком болтливыми, особенно те, что во времена Блица считали, будто лозунг «болтун — находка для шпиона» не про них. Сколько я от них наслушался про погребенных заживо под развалинами или разорванных на части, а головой пробил витрину в магазин через улицу, галантерейным, ехал пассажиром, вот как вы сейчас. «А вы меня отпустите обратно?» поинтересовалась катастрофа. «Я отпросилась порисовать на пленэре. Если не вернусь, тоже чего доброго запишут в утонувшие». «Не знаю. Пока не решу, сидите у себя в корпусе». «А можно забрать ее с собой?» «Нет». Наступила обиженная тишина. Затем дверь отворилась, и передо мной предстало самое прекрасное создание на свете. Финч говорил про 19 век, поэтому я представлял себе турнюры и кринолины. А увидел мокрое до нитки зеленоватое платье в пол, облепившее точеную фигуру. Медно-каштановые волосы струились по плечам и спине, словно речные водоросли. Передо мной стояла живая нимфа с уотерхаусовских полотен, вышедшая как призрак из темных вод. Встав с кресла, я таращился на нее с разинутым ртом, словно недотеп и новичок, и даже шлем снял, жалея, что не послушал сестру и не умылся. Девушка выжила длинный рукав на ковер. Финч тут же расстелил перед ней очередной журнал. «А, Нед, вы уже здесь?» «Хорошо», — сказал появившийся следом мистер Данворти. «Вас-то мне и нужно». Нимфа посмотрела на меня темными, зелено-карими глазами цвета лесного пруда. Глаза сощурились. «Вы что, это вы хотите отправить?» «Я никого никуда не отправляю, пока все не обдумаю. А вы ступайте, переоденьтесь в сухое, пока не простудились». Придерживая одной рукой мокрую насквозь юбку, она пошла к выходу, но у двери обернулась и отверзла сахарные уста. Сейчас последует прощальное благословение, возможно, обращенное ко мне слова любви и нежности. «Только не кормите ее, она и так полдома съела», — изрекла нимфа и уплыла во свояси. Я завороженно уставился ей вслед. Мистер Данворти тронул меня за плечо. «Значит, Финч вас отыскал». Он провел меня в обход письменного стола в кабинет. «Я боялся, что вы будете в 1940 году на каком-нибудь церковном базаре, по которым вас гоняла леди Шрапнел». За окном виднелся двор, который, оставляя за собой изящную дорожку из капель, пересекала прелестная... как они назывались? Дриады? А нет, дриады жили на деревьях. Сирена. Мистер Данворти подошел к окну. «Все из-за леди Шрапнел. Ну, только посмотрите, во что она за полгода превратила одну из моих ценнейших сотрудниц. Да и вы тоже во что превратились. Не женщина, а фугасная бомба». Сирена растворилась в туманной дали. Хотя нет, сирена тоже неправильно. Сирены живут на утесах и топят корабли. Ближе все-таки к дриадам. Дельфида? Нет, эти предсказывают беды и напасти. «Не надо было ее посылать», — продолжал мистер Данворти. Я пытался ее переубедить, но какой там? Знай, твердит свое, заглянуть под каждый камень. И вот, пожалуйста, Kindle в викторианских временах, а вы скупаете подушечки для булавок и чайные полотенца. И студень. Студень? Денуорти посмотрел вопросительно. Ну, для больных. Только вряд ли они его едят. Я бы не стал. Наверное, приносит на следующий базар, и так он и кочует по ним из года в год, вместе с зубодробительным печеньем. В общем, Денуорти нахмурился. Кое-кто наворотил камней, создав серьезную проблему. Поэтому вы мне и понадобились. Вы садитесь, садитесь. Он показал на кожаное кресло. Рядом немедленно материализовался Финч с журналом. «Сажа очень плохо оттирается с кожи». «И шлем снимайте», — продолжил Данворти. «Боже, ну у вас и вид. Где это вы так?» «На футбольном поле». «Хм, чувствуется, задали вам жару». «Я нашел его у пешеходной калитки рядом с Мертоновским стадионом», — объяснил Финч. «Я думал, он в лечебнице». «Выбрался через окно». «Вот как. Но где же он так извозился?» — недоумевал Данворти. «Я искал епископский пенек», — вклинился я. «На Мертоновском стадионе?» «На развалинах собора, перед тем, как попасть в лечебницу», — растолковал Финч. «И как? Нашли?» «Нет», — ответил я. «Поэтому к вам и шел. Я не успел обыскать развалины, а леди шрапнул». «Наименьший из наших зол. Вот уж никогда бы не подумал, что скажу такое», — покачал головой Данорти. «Мистер Финч, полагаю, уже объяснил, в чем дело?» «Да, то есть нет. То есть лучше напомните еще раз». «В сети возник сбой. Я уведомил управление путешествий во времени, и... Финч, когда обещал быть Чизвик?» «Сейчас уточню, сэр». Финч вышел. «Положение серьезное», — начал мистер Данворти. «Наша сотрудница...» «Он уже едет», — доложил вернувшийся Финч. «Ну, ясно. Так вот, пока он не прибыл, наша сотрудница украла брошку и протащила с собой в сеть». «Брошку. Уже логичнее, чем бложку. Или иконку. Ее хотя бы есть резон похищать». «Мать леди Уиндермир тоже аксессуары присваивала», — продолжил я свою мысль вслух. «Мать леди Уиндермир?» — мистер Данворти обменялся тревожным взглядом с Финчем. «Острый приступ переброшенной болезни, сэр», — развел руками секретарь. «Дезориентация, проблемы со слухом, сентиментальность, непоследовательность». Он выделил голосом последние два слова. «Острый? Сколько же раз вы перебрасывались?» 14 на этой неделе. 10 благотворительных базаров и 6 епископских жен. А, нет, 13. Миссис Битнер не считается, она была в Ковентри. Не в том, откуда меня забрали, а в современном». «Битнер?» — заинтересовался мистер Данворти. «Не Элизабет Битнер случаем?» «Да, сэр, она. Вдова последнего епископа Ковентрийского собора». «Ох, бог мой, 100 лет ее не видел. Мы были с ней знакомы в молодости, когда только начинались эксперименты с сетью. Чудесная девушка. Я с первого взгляда понял, что это прекраснейшее создание на свете. А ее угораздило влюбиться в Битти Битнера. Больше ни на кого и смотреть не хотел. Как она сейчас?» «Далеко не девушка. Сухощавая седая дама, отчего-то нервничавшая всю нашу беседу. Наверное, боялась, что леди Шрапнел ее тоже припашет к работе и командирует в средние века». «Хорошо», — сказал я вслух. «Жалуется, правда, что артрит замучил». «Артрит», — Данворти покачал головой. «Трудно представить Лиззи Битнер с артритом. А зачем вы к ней ездили? Ее ведь еще на свет не было, когда старый собор сгорел». «У леди Шрапнел есть версия, что пенек попал на хранение в крипту нового собора, а миссис Битнер, поскольку присутствовала при продаже здания, могла руководить разбором вещей и видеть пенек». «И как? Видела?» «Нет, сэр. Считает, что он сгорел в пожаре». «Я помню, как продавали собор. Религия стала никому не нужна, службы никто не посещал». «Лиззи Битнер», — — проговорил Дануарти с нежностью. «Ха, артрит. И волосы уже не рыжие, да?» «Зацикленность на несущественном», — вмешался в разговор Финч. «Мисс Дженкинс говорит, у мистера Генри очень тяжелый случай». «Мисс Дженкинс?» «Ну, сестра, которая осматривала мистера Генри в лечебнице». «Прелестное создание», — кивнул я. «Ангел-хранитель, овивающий мановением крыла горячечный лоб». Мистер Дануорти с Финчем переглянулись. «Говорит, давно такого запущенного случая не видела», — протянул Финч. «Поэтому я к вам и пришел», — объяснил я. «Мне прописаны 2 недели строгого постельного режима, а леди Шрапнел...» «И мысли подобные не допустит», — понимающе подхватил мистер Дануорти. «До освящения собора всего 17 дней». «Я пытался втолковать это сестре, сэр, но она и слушать не стала. Велела отправляться домой и ложиться в постель». «Нет-нет, там леди Шрапнел в первую очередь проверит. Финч, где она сейчас?» «В Лондоне. Только что звонила из Royal Free». Я вылетел из кресла, как ужаленный. «Сказал ей, что нас дезинформировали», — продолжил Финч. «И на самом деле мистера Генри увезли в Royal Masonic». «Отлично. Позвоните туда и попросите задержать ее подольше». «Уже позвонил», — доложил Финч. «Великолепно. Садитесь, Нед, садитесь. На чем мы остановились?» «Веер леди Уиндермир», — напомнил Финч. «Ну да, только наша сотрудница протащила через сеть совсем не веер». «Протащила через сеть?» — опешил я. «Но ведь из прошлого нельзя ничего пронести через сеть. Это невозможно». «Выходит, возможно». В приемной послышались шаги. «Вы же сказали, она в Royal Free», — укоризненно начал мистер Дануорти. Однако в кабинет ворвалась не она, а невысокий взъерошенный мужчина в лабораторном халате с пищащим наладонником в руке. Я узнал в нем руководителя управления путешествий во времени. «Мистер Чизвик, вы уже здесь?» — приветствовал его мистер Дануорти. «Я хотел поговорить с вами насчет происшествия». «А я насчет леди Шрапнел», — отозвался Чизвик. «Просто стихийное бедствие какое-то. От нее нет покоя ни днем, ни ночью. Она то возмущается, что нельзя несколько раз отправить человека в одно и то же время пространство, то требует уплотнить количество перебросок. При этом забирает у меня сотрудников одного за другим. Историков, техников, кого попало. И гоняет по всему прошлому осматривать ящики для подаяния и аркбутаны». Он помахал пищащим наладонником. «Вот, опять. 6-е сообщение за час. Требует ответить, куда подевался пропавший историк. Мы ввязались в ее проект, чтобы на полученные деньги финансировать научные исследования по темпоралистике. В итоге исследовательская работа встала, потому что половина моих сотрудников и все компьютеры захвачены леди Шрапнел». Он стал нажимать кнопки на незамолкающем наладоннике, и мистер Дануорти поспешил воспользоваться паузой. «Как раз о темпоралистике я и хотел поговорить. Наша сотрудница...» Чизвик не слушал. Умолкнувший наладонник принялся дюйм за дюймом выплевывать бумажную ленту. «Вот, полюбуйтесь!» Чизвик оторвал изрядный кусок и помахал им перед носом Дануорти. «Желает, чтобы я посадил кого-то из подручных на телефон, обзванивает все больницы Лондона с пригородами в поисках пропавшего историка. Генри его фамилия. Нед Генри. Кого-то из подручных. Ха, нет у меня больше никого. Она забрала всех, кроме Льюиса. И то лишь потому, что он, к счастью...» «А что случится, если историк вынесет объект из прошлого через сеть?» — перебил мистер Дануорти. «Это она просила узнать? Она, кто же еще? Совсем помешалась на этом пеньке. Уже готова из прошлого его выкрасть. Повторяю ей, перемещение чего бы то ни было из прошлого в настоящее нарушит законы пространственно-временного континуума. А знаете, что она отвечает? Законы создаются, чтобы их нарушать». Мистер Дануорти, откинувшись в рабочем кресле, снял очки и принялся задумчиво их разглядывать. «Я ей втолковываю, — горячился Чизвик, — что законы физики не имеют ничего общего с рукотворными, что это законы, а не правила поведения, и нарушение их чреват катастрофическими последствиями». «Какого рода? — спросил мистер Дануорти. «Предсказать невозможно», — Пространственно-временной континуум — это хаотическая система с причудливыми, нелинейными связями, между событиями, не поддающимися никаким прогнозам. Перенос объекта вперед во времени вызовет парахронический диссонанс, который в лучшем случае приведет к увеличению сдвигов при переброске. В худшем — уничтожит саму возможность путешествия во времени. Или изменит ход истории, или погубит Вселенную. Поэтому такой диссонанс исключен в принципе. Напади, втолкуй это, леди Шрапнел. «Увеличение сдвигов?» — встрепенулся мистер Данворти. «Диссонанс приводит к увеличению сдвигов?» «Теоретически», — подтвердил мистер Чизвик. «Как раз на исследование диссонанса должны были пойти деньги леди Шрапнел, но ведь научная работа теперь по боку. Все силы брошены на этот дурацкий собор». «Невозможная дама! На прошлой неделе требовала снизить процент сдвигов». «Требовала! То есть что такое сдвиг, ей тоже невдомек!» Мистер Данворти надел очки. «А что, наблюдается рост сдвигов?» «Да нет, просто леди Шрапнел не понимает принципы путешествия во времени. Ей...» «Кабачковое поле», — вставил я. «Что?» — Чизвик грозно воззрился на меня. «Жена фермера приняла его за немецкого парашютиста». «Парашютиста?» — Чизвик сощурился. «Это не вы, тот пропавший историк? Как ваша фамилия?» «Джон Бартоломью», — подсказал мистер Данворти. «Судя по всему, еще одна жертва леди Шрапнел. Данворти, ее надо остановить!» На ладоник снова запищал и принялся выталкивать бумажную ленту. Чизвик зачитал вслух. «Почему до сих пор нет сведений о Генри? Жду. Требуется еще двое в 1851 год на Великую промышленную выставку проверить возможное происхождение епископского пенька». Скомкав ленту, Чизвик швырнул ее на стол мистеру Данворти. «Нужно срочно ее угомонить, иначе она развалит весь университет!» Чизвик вылетел из кабинета. «Или обозримую вселенную», — пробормотал ему вслед Данворти. «Догнать его?» — спросил Финч. «Нет. Попробуйте связаться с Эндрюсом и посмотрите, что есть в Бодлейнке по парахроническим диссонансам». Финч вышел. Мистер Данворти, хмурясь, принялся рассматривать на просвет снятые очки. «Я понимаю, что момент неподходящий», — напомнил я о себе. «Но, может, подскажете, где бы мне залечь на дно? Подальше от Оксфорда». «Вмешательство», — протянул Данворти. «Вмешательством мы заварили эту кашу. Дальнейшее вмешательство только все ухудшит». Он нацепил очки на нос и встал. «Лучше всего, конечно, выждать и посмотреть, что будет дальше», — рассуждал он, расхаживая по кабинету. «Статистическая вероятность того, что ее исчезновение изменит ход истории, стремится к нулю, особенно по тем временам. Их ведь тогда в порядке вещей было топить, чтобы не заполонили все». «Это брошки-то?» «Сеть ее пропустила, что само по себе свидетельствует об отсутствии диссонанса, иначе она бы не открылась». Данворти протер очки полой пиджака и посмотрел на просвет. «С тех пор прошло полтора века с лишним. За это время Вселенная уже давно бы погибла, если исходить из худшего сценария». Он подышал на стекла и протер их еще раз. «А в образовании параллельной действительности, где леди Шрапнел тоже отстраивает Ковентрийский собор, я решительно отказываюсь верить». «Ай, леди Шрапнел, она в любой момент может вернуться из Роял Масоник». «Мистер Данворти», — взмолился я, — «я так надеялся, что вы придумаете, где мне отлежаться после перебросочной болезни». «С другой стороны, отсутствие диссонанса вполне может объясняться именно тем, что ее тотчас же вернули, предупредив возникновение разрушительных или каких бы то ни было последствий». «Сестра сказала, 2 недели, но мне хватит и 3-4 дней». «И даже в этом случае», — мистер Данворти снова зашагал туда-сюда, — «ничто не мешает нам выждать. В этом прелесть путешествия во времени. Можно подождать 3-4 дня, 2 недели, да хоть год, и все равно вернуть ее тотчас же». «Если меня найдет леди Шрапнел...» Он остановился. «Да, об этом я не подумал. Боже, стоит ей узнать...» «Ах, если вам вдруг придет в голову какое-нибудь укромное и тихое...» «Финч!» — крикнул мистер Дануарти, и секретарь возник в дверях с распечаткой в руке. «Это библиография по парахроническим диссонансам», — пояснил он. «Не густо. Мистер Эндрюс в 1560 году изучает клеристории по заданию леди Шрапнелл. Позвать обратно мистера Чизвика». «Есть дела поважнее. Нужно придумать, где укрыть Неда, чтобы он спокойно выздоравливал от переброшенной болезни». «Леди Шрапнелл», — начал я. «Именно», — подхватил мистер Дануарти. «В нашем времени оставаться нельзя. И в 20 веке тоже. Нужно что-то тихое, укромное. Загородный дом, например, у реки. У Темзы». «А, вы хотите сказать?» — догадался Финч. «Его необходимо переправить немедленно, пока леди Шрапнелл не добралась». «Ага», — выдохнул Финч. «Понимаю. Но мистер Генри не в том состоянии, чтобы...» «Нет», — перебил его Дануарти. «А как вы смотрите на то, чтобы отправиться в викторианскую эпоху?» Викторианская эпоха. Дремотные летние вечера, катание на лодке по Темзе, крокет на изумрудных газонах, девушки в белых платьях, ветерок играет ленточками на шляпах. А потом чай под ивами, северский фарфор, услужливый дворецкий, предугадывающий любую вашу прихоть, чтение стихов из тонкого томика, и нежные девичьи голоса летят стайкой легких лепестков по напоенному цветочным ароматом воздуху. Июльский полдень золотой, и тянется неспешно нить моей волшебной сказки в том тайнике, где ты хранишь младенческие сны. Льюис Кэрролл, «Алиса в стране чудес», перевод Орловской. Финч покачал головой. «По-моему, не самая лучшая мысль, мистер Дануарти». «Ерунда. Вы слышите, что он несет. Ему там самое место».